Андрей с грустью думал о том, как ладно и без суеты праздновались в доме его детства дни рождения и Новый год. Там тоже собиралась семья, приходили гости, и беседа была веселая, но никто не перекрикивал друг друга, и никто не рассказывал о том, как у маленького Андрюши болел живот. И еще. Никто никогда в родительском доме не читал чужих писем. А тут Константин Артемьевич протянул однажды Андрею распечатанное письмо. «Почему оно распечатано?» – удивился Андрей. «Как почему?» – ответил Константин Артемьевич с не меньшим удивлением. «Мы, кажется, не чужие. Тебя не было дома, а я хотел знать, как здоровье Николая Петровича». Андрей прикусил губу и смолчал. Бельем ведала Нина Викторовна и громко советовала с Сашей за чаем. «Надо бы прикупить мужчинам кальсон». Андрею очень хотелось, как Леше, отодвинуть стул, оттолкнуть чашку с чаем, встать и уйти. Но он жалел Сашу. Ее нельзя было огорчать. «Ладно, — думал он, — вот, конча академию, мы уедем, будем жить одни. А как же Сашин университет? Ну, ничего, она будет учиться заочно. Это еще интереснее. Вместе читать, вместе готовиться к экзаменам. Я кончу университет вместе с ней». А пока Сашу надо было беречь и гулять с ней. И они гуляли вечерами по своему Серебряному переулку. Спускались по бульварному кольцу к Никитским воротам, сворачивали на Спиридоновку и шли к Патриаршим прудам. Он крепко держал ее под руку, было очень скользко. Они шли вдоль замерзшего пруда и старались не смотреть на скамейки. Там сидели влюбленные. Снег, ветер, а им все нипочем. «Говорят, на свете есть такой город, где чтят влюбленных», — сказал Андрей. «Если они целуются посреди улицы, машины их объезжают». «Париж?» «Да, наверное». «Давай будем чтить влюбленных», — сказала Саша. «Давай. Посмотри, они никого не видят. Им кажется, будто их окружают высокие стены». «И нам так казалось». «А мне и сейчас кажется». Он крепче жал ее руку и вдруг спросил. «Послушай, а ты не боишься?» «Нет, не боюсь». «Ты у меня храбрая». «Да нет, это от недостатка воображения. Понимаешь, вот бывало, надо идти к зубному врачу. И девочки уже недели за две начинают бояться. Как они сядут в это страшное кресло, как загудит эта страшная бормашина. А я ни о чем таком не думала. Вот начнется, тогда, наверное, забоюсь. А чтоб заранее представить себе и страх, и боль, и как это все будет, надо иметь воображение. А у меня нет его. Понимаешь, это не от храбрости, а от бездумности. А может, это хорошо? Ну, скажи, зачем мне думать о страшном? Давай лучше думать, как мы будем чтить влюбленных. Но с чего мы начнем? Во-первых, мы никогда не будем пялить на них глаза. Целуются и пусть целуются. Мы никогда не будем говорить «сумасшедшие» или «молодые люди, как не стыдно» или «да посторонитесь, загородили дверь». Ты помнишь, как нам сказал милиционер в нескучном саду? «Ну как же, парк закрывается, попрошу освободить территорию». Они засмеялись. Им тоже ни до кого не было тогда дела. Они стояли в подъезде, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки.